И что же ты им скажешь? Блин, я, кажется, начинаю ломаться. Так, не понял, что за правду. Скажу, что есть высокая вероятность того, что джедаи будут уничтожены. Им надо готовиться снова уйти в тень или умереть. Так уже бывало. Орден не всегда прав в своих начинаниях, но и никто не платит большую цену за свои ошибки, чем мы. Кэп, ты так просто это говоришь, эй, что за зудящие ощущения? Историк, Кэп, я просто хорошо знаю историю Ордена, судя по фактам ситх, человек, я права, да, Сара, а ты точно на меня сейчас не воздействуешь? В глазах резко обернувшейся девушки на секунду возникло недоумение, буквально на секунду, резко развернувшись, джедайка крикнула: Асока, он не клон, в глазах хищно уставившейся на меня Тагруты, кажется, плеснулось золото. Да нет, показалось, вроде. Мы это уже выяснили, да и не важно это. Асока, зачем? Просто разозлилась. Простите. Получается, он знал про теракт в храме и промолчал. Столько погибших. Знал, девочка, знал. Но не был уверен, что он произойдет. Дженк развернулась ко мне и так же резко вспылила. Чем ты вообще думал, кретин? Ты мог подойти и спросить, связаться, посоветоваться, да хотя бы со мной. Что тебе мешало? Резко замолчав, Сарисса тяжело вздохнула. Понимаю, я всегда была плохим командиром, да и не для войны нас воспитывали. Орден джедаев — мирная организация, хоть этого и не скажешь с первого взгляда. Настоящих рыцарей не так уж и много, не больше 10% от общего числа. В основном целители, исследователи, дипломаты, переговорщики. Она тяжело выдохнула. Огородники. И численность ордена постоянно сокращалась последние 500 лет. Да, политика совета консервативна во многом, но только чтобы сохранить орден от распада. Скайуокер еще этот, учитель, сильнейший джедай поколения. Магистр Йода сам говорил, что он должен восстановить равновесие силы. Давайте свяжемся с учителем, он поможет. Он обязательно поможет. Не поможет, Асока. Сейчас это опасно, а потом, не будет у нас никакого потом, мрачно выронил я. Взвившаяся Сарисса руками поймала мое лицо, заставив смотреть себе в глаза. Да откуда ты зна? Всмотревшись в глаза на пару секунд, она внезапно отпустила меня, отстраняясь. А нет, и с тихим стоном сползла по транспарастилу спиной до низкого бортика, с затаенным ужасом смотря куда-то сквозь меня. Рыцарь Дженк, да, кажется... Добрая девочка Асока тоже себя порядочно накрутила и сейчас непонимающе смотрела на Сарриссу. Та же медленно подняла на меня взгляд и только губами спросила. Он еле заметно кивнул, прикрывая глаза, и губами ответил. «Пока нет, мне нужно подумать», — веско и очень серьезно склонила голову девушка. «Уйди, Кэп, я пока не готова с тобой разговаривать». Молча развернулся и пошел. Как дипломатично меня послали. Дипломат-историк, это сильно. Вымотал меня этот недолгий диалог, скандал. Да блин, что это вообще было? И как мне теперь доверять той самой Тана? Да и надо ли вообще? Тошно. Почти возле выхода меня остановил оклик джедайки. Обещаю, что не буду пытаться связаться с храмом или уйти, хотя это и не проблема. Я правильно поняла, что мы ограничены в свободе передвижения? Нет. Просто любое необдуманное действие приведет к катастрофе. Вообще любое. И выходя, шваркнул по панели, управляющей дверью. А сейчас еще и в кубрик идти. Уу-у-у. Пов Сарисса Дженк, одной очень напряженной молодой джедайки на грани истерики. Нет. Просто любое необдуманное действие приведет к катастрофе. Вообще любое. Такой близкий и такой невыносимо далекий мужчина хлопнул рукой по панели открытия двери и практически выбежал наружу. «Рыцарь Дженк, вы в порядке?» «Да какой я рыцарь, Асока?» «Такой же, как и ты, падаван Тана». Тагрута осторожно подошла и присела рядом. «Что будем делать?» «Готовиться». «К чему, рыц, подруга?» Глядя на невозможно голубые для жителя Шили глаза, я почему-то вспомнила брата. У него глаза такие же, немного наивный взгляд, и глубина с легкой искоркой озарства в ней были. Ну, что ж, если этот клон, или кто он есть, да хоть сам Фетт, прав, а он, скорее всего, прав, то сейчас за ним придется присматривать и оберегать, как единственный источник информации, кто может знать будущее. Скайуокер, значит, хорошо, тогда ситх получается... Канцлер, это было бы логично, а значит, гибель храма в будущем, его рук дело, и если связаться с храмом сейчас, то, клоны, оружие канцлера, ХМ, нет, пока слишком мало информации, нужно еще, вот бы связать этого противного клона и, Сарисса, оказывается, Я очень глубоко ушла в себя. Асака вон, за руку взяла, а я и не почувствовала даже. Хорошо, устроим пока спарринг, да и самой встряхнуться не мешает. Орден мне и так должен. Может, и прав наемник, если думает, что за все надо платить. К схватке, Асака, к схватке. И что-то мне подсказывает, юная леди, что мы обе должны быть в лучшей своей форме. Спарринг, загорелась девчушка. Эх, молодежь, все-то им только сайберами махать. Хихик, да, но сначала, еда. Пошли посмотрим, чем нынче вар кормит. Сухпайками, поди, как обычно, кисло, с нотками грусти, выдохнула-то Грута, видимо, вспомнив их вкус. Я же впервые за столько времени рассмеялась, глядя на подростка. Нет, подруга, мы в 102-м звездном, судя по шевронам на плечах экипажа. У нас, в этот момент что-то болезненно защемило в душе, сбивая с речи. То есть, тут, стандартный клоновский сухпай совсем не в почете. Пошли, проверим насколько. Так разве можно, было, сама удивлялась, даже когда командовала ими, но, в принципе, это не запрещено. А мы тем более на спецтранспорте спецгруппы и вообще, тут все должно быть с приставкой спец, даже сухпайки. Ага, да ладно, Асака выглядела удивленной и даже слегка повеселевшей. Га, довольно улыбнулась я, внутренне ухмыляясь. То ты не пробовала, что чекушка готовит. Ну да, но позже мы обязательно выловим этого вашего кэпа и поиздеваемся. С озорной улыбкой Тагрута засунула руки в карманы летного комбиза. Хе-хе-хе-хе, ну, кэп, теперь ты точно от нас не отвертишься. Йенгпов, крейсер Ту-134 тип щедрый. Корабельное время 18 часов 41 минута. Кубрик, клон КТ-220-0426 Джонни. На каждом корабле вар в отделении для дисгруппы был такой уголок. Тихий, спокойный, иногда темный, а чаще всего, подсвеченный парой смонтированных в виде любой приблуды светильников. Любой мог подойти к этому уголку и что-то там положить на специальную полочку или повесить фотографию, распечатанную с датапада, или вписать рядом на стене номер несмываемым маркером от руки, или нацарапать ножом прямо на термопластыне переборки. Неизменным оставалось только название этого уголка – «Вечная вахта». Я стояла и с каким-то остервенением выцарапывал под фотографией строя последнюю строчку из десятка формального приказа назначения на вечную вахту по кораблю. Это моя обязанность, как их командира. На серой, безжизненной стене, неровными, рваными царапинами красовался список, замыкавший которым был такой веселый и очень... очень больно выглядевший сейчас именно здесь, несуразный и такой страшный номер. КТ-220-0442, 42-й, весельчак с легким топографическим кретинизмом и неунывающий оптимист, любознательный и улыбчивый, безумно добрый и отзывчивый, брат, который, никогда не раздумывая, кидался в самое пекло и закрывал спину, собой, чудовищная смерть, погибнуть от выстрела своих, страшная, невыносимая и такая красивая. Что может быть лучше, чем забрать с собой максимум врагов, когда некуда отступать, когда просто нельзя отступать? Такова наша судьба. Нас для этого создали. Нож почти выскользнул из руки, когда в стене отчетливо проступила последняя точка номера. В сознании плескалась злость напополам с болью. Чертовы твари, хреновы политиканы, чтоб они сдохли в огне плазмы. Скольким моим братьям надо умереть, чтобы их жажда власти утолилась нашей кровью? Ненавижу. Джонни, возьми, это награда 42-го. Голос главного клона на борту, после лайн-командира Чоса, вырывает из сумрака боли. В руках Кэпа красивая простая, обтянутая бархатом коробочка, на подушке под свидетельством о награждении, закрепленном ленточкой на крышке, лежит новенькая, простенькая, но никому кроме нас, здесь всех собравшихся, ненужная медаль. Орден Герой Республики 3СТ. Аккуратно ставлю открытую коробочку на полку под фотографией. Чего тут только нет. От разбитых шлемов до фигурок, вырезанных из всего на свете теми, кто уже никогда ничего не сможет сделать для тех, кто собрался тут. Кто-то что-то говорил. Наверное, правильные красивые слова, нужные. А я стоял и сжимал нож в руке, не в силах его ни отпустить, ни выронить. 42-й, братишка, ну как же так, а? Как же я теперь без тебя? Простите, парни, шепчу, не сберег. Наверное, я плохой командир. Вы хороший командир, сержант, и должны гордиться такими подчиненными, сказал подошедший Летеха. Осознание того, что я тут стою не один, смело наплывом странного, щемящего чувства в груди. Вроде как осиротел и вроде как вдруг нашелся. Обернулся и, мимолетное, неуместное, но правильное ощущение, что вот они, все, кто погиб, тут стоят, среди живых, и улыбаются, подбадривая. Практически слышу, как 42-й шепчет из строя: «Не расстраивайся, Джонни, я не умер, просто ушел в силу на перегруппировку». Поднимаю взгляд на Летеху. «Горжусь, сэр», улыбнулся я, сглатывая слезу. «Ими горжусь. Аурибиш, язык ДДГ имеет свою цифернобуквенную литерацию. HTTPS. WP-Santient Uplats. 2015-10. Примечание к части. Ну, на пока, все. Спасибо, что все еще ждете. Самая Микотка только начинается. Город в облаках Шухер. Вот все в армии хорошо. Везде порядок, все разлиновано, отмерено, закреплено положением соответствующего устава, и за каждый винтик отвечает специально назначенный боец. А если у винтиков наметился комплекс мероприятий от ПХД до боевой тревоги, соответствующий дежурный, делается это для того, чтобы в случае, если какая нить кракозябла превысит или проебланит, соответствующим образом, с помощью фантазии лютого старшины эту самую кракозяблу просветительно наскипидарить, дабы не началась в войсках анархия, долбокретинизм и прочая небоеспособность. Страшнее небоеспособности может быть только небоеспособность тотальная. Это когда, так сказать, весь наличествующий состав отказывается по каким-либо причинам выполнять поставленную задачу. Даже когда бойцы переходят на сторону врага, это херня. Ты по крайней мере знаешь, с кем, чем и как воевать, и какие сведения уплыли на ту сторону. Нет, оно по первой угаре командиров вызывает легкое недоумение, когда бойцу говорят: приказ, спуститься в яму с говном, а потом ему начинают разные неэротичные позы из Камасутры советовать принять, чтобы ему, значит, в яму интереснее лезть было, ну и хлебало его, бойцовское, значит, пошире открыть, чтобы выхлебать, значит, эту яму быстрее, а он, боец, значит, глазками так это, хлоп-хлоп и такой: не буду. А ему говорят, мол, ты чего, товарищ боец, охренел, мол, лезь, говорят тебе, а то сейчас тебя, понимаешь, в той самой эротичной, понимаешь, позицу циркать будут начальственно самолично, понимаешь. А он стоит, молчит, мнется и выразительно так затвором, клац. И тут до горе командира доходит, что боец этот непросветленный премудростью неуставного говнохлебания в эротичной позе зюща его командирскую цуциркалку натурально отстрелит, а стоящие вокруг остальные бойцы в этой яме с дерьмом его самого еще и закопают, как хомячка с ящуром. Ибо истинно говаривают умные полковники: комрад долбоеб, горе в семье. Вот, значит, стою я, смотрю на ебаный в рот, который творится вокруг, и не знаю, пристрелить пидораса и под трибунал опять прогуляться, хоть и не очень хочется, или хуй его пойми, что делать, но вмешаться надо по-любому, пока до смертоубийства не дошло. Вопрос, как, да и, собственно, надо ли, так-то светиться нельзя, но ситуация уж больно поганая, а все потому, что этого, судя по выправке, бывшего юстициара-администратора из штабнюков, клоны ща на мелкие лоскутки порежут, а потом главного администратора, охрану, наемников и не остановится, пока не дойдут до барона и натурально не вздернут его на рее, как пирата. А вместо реи можно использовать антенну георадара. Их тут много. Ну тут даже у меня руки чешутся. Загружайте товар, я кому приказываю, на крахе тонула луяк Нахсарта. Нет, тихий голос клона лейтенанта серии 5 был спокойным и оттого жутким, по крайней мере, его было слышно во всем доке. Почему именно 5К? Элементарно. Расцветка доспехов фазы 2. Родная флора по трафаретам, цвета только вырви глазные, но в интерьер вписывается идеально. Если чуть отвести глаза от клонов в сторону, сразу становится почти не видно. Освещение тут такое, что ли? Так, кажется, пора вмешиваться. А эта поездка с самого начала обещала быть томной. Тьху. Борт Ту-134 ранее. Делинтинь. Бля. Агромана до табакхкарабадиба. Я сейчас кому-то с просонья наваляю. Особенно с недосыпа. Встал поссать, называется. Глаза в полумраке каюты нашарили таймер. На первом циферблате корабельное время 4 часа 32 минуты. На втором, обратный отсчет до прибытия, 2 часа 17 минут. Можно было еще час покемарить. А тут камлинг сработал. Делинтинь, да что вам всем от меня надо? У меня нервы, между прочим, посттравматический стресс, контузии на две жизни и хрен пойми чего еще. Кэп ответил, тыкаю камлинг, направляясь к сложенному и закрепленному на тумбе поддоспешнику, Один хрен сейчас надо будет куда-то идти. Это чёс. Тут второй пакет приказов пришел. Зайди на брифинг через полчаса в кают-компанию. Брифинг? Нихера не понимаю. Какой к Сарлаку брифинг? Мы вообще отдельное подразделение, практически не подотчетное никому. С хрена ли брифинг? Общевойсковая наступательная? Да ну нахрен. Да, похоже, совместная операция. По крайней мере, крюк мы навернули гостей забрать. Стыковка через 20 минут. Отбой. Гоня нехорошие мысли о возможном сливе нашей команды путем экстерминатуса в спину в очередном замесе, оделся, умылся, злорадно поухмылялся отправленному вызову своим с текстом приказа. У них на вызове сирена корабельной пожарной тревоги, ща парни обрадуются. А вот нихрен. Не хочу один с утра страдать. Кого там нелегкая еще принесла? Что случилось? А голос у нее певучий. Отдельно отметила сознание, повернув голову к источнику вопроса. При виде полуобнаженного женского тела организм встрепенулся везде. И знаете, что? В офицерских каютах акклиматоров ни хрена не двуспальная кровать, их тупо две. А вот на щедром, вполне себе троходром, садистка хренова, я ее точно когда-нибудь натурально выебу. Так, стоп, собрался, кабель, и ни хрен пялится на татуировку мыши на соблазнительном плече. А были же времена. Эх, Сари, собирайся, буди Асаку, и запритесь в каютах пока. Через 20 минут на борту будут гости, я после брифинга зайду. Хорошо, мурлыкнула Дженк, пластично потянувшись, встала и, набросив накидку на то самое плечо, в одном белье продефилировала к выходу, украдкой стрельнув взглядом на мой стояк. Сучка, вторые сутки меня изводит. Давай поговорим, мне страшно, мне грустно. Кэп, расскажи то, расскажи сё. Асака хоть не домогается. Ну, то есть джедайка не домогается, но это больше похоже на издевательство. Спущусь на планету и при первой же возможности пойду в бордель. Не люблю это дело вне проверенных березок, но реально надо, ибо ни хрена не железный. И голова туго соображает. Понять бы еще, чё им надо, хотя и так понятно. Типа, расскажи про будущее, а я тебя поцелую, может быть. Помнится, пару лет назад она не понимала в принципе, почему ее с нами в бордель не пустили, а на пьянке возмущалась еще, дескать, чего это там с твилечками в спальнях делают, что они стонут, может им помощь нужна, куда все это делось, образцовая воспитанница храма же была, а тут, вроде девушка, а девчонка девчонкой, короче, мозг они мне на пару выносили капитально, команда хихикала, но в целом почему-то никому ничего не пришлось объяснять, и наличие джедаек все восприняли амбивалентно. Командиром Тана и генералом Дженк их, надо отметить, тоже никто не называл. А это значит, что на собственном корабле я ни хрена не контролирую по факту и вообще просрал все полимеры, потому что даже последнему рядовому известно о происходящем в галактике больше, чем мне. Че происходит-то, ёб твою медь? В общем, загруженный и смурной, я, наспех перекусивший шоколадкой с чем-то фруктово-сладким, вошел за десяток минут до начала брифинга в кают-компанию «Тушки». Уютное по-своему, полукруглое помещение было затемнено. Над здоровым столом голопроектора навис ЧОС, привычно рассматривая карты поверхности пункта назначения и сводок по системе с проекцией какой-то хрени из точек и линий с шариками, в которой легко опознавались, при определенных навыках, проекции планет, системы и орбит с расположением кораблей, спутников, орбитальных платформ и прочей информации о конечной точке выхода в систему Биспин. Что именно нам понадобилось на этом газовом гиганте, понятия не имею, но раз отправили, значит, так надо. Лайн-командир кивком поприветствовал Чоса, кивнул незнакомому мичману и встал возле стола в ожидании. Что нового, гнездо? Суприм-командир, поздоровался он, игнорируя подколку, тебе пришел пакет данных отдельно. Кинул по столу инфочип ЧОС. Вот само задание будет интересным. Во-первых, мы вас высаживаем и отходим на край сектора на патрулирование, но это я еще озвучу. А во-вторых, ты сейчас офигеешь. Ну не томи уже, что за гости? Вы, как-то обыденно и немного иронично. Как это, мы? Не понял, мы официально только что забрали отряд «Тишина» с задания и должны доставить на Биспин, с подкреплением. А вот, кстати, и они... Перевел он взгляд на вошедшую четверку клонов в полном доспе. Хе, знакомься, Кэп, это ты, кха, аутентично. В голове почему-то заиграла песенка Юрия Антонова, гляжусь в тебя, как в зеркало. Когда с Орлиганом договаривался, что команд должно быть несколько, Я лично представлял себе это немного иначе. А тут смотрю на нас вроде как со стороны, только вошедшие были в шлемах, и слегка фигею. А колоритная мы, оказывается, компания. Даже цвет камуфла скопирован полностью. Между тем клон в моем доспехе подошел, козырнул и протянул руку, а вот от его подчиненных, двойников Скара, Бура и Дымча, полыхнуло почти физически сначала узнаванием, а потом любопытством. Командир Кэп, рад знакомству. Майор КК-1, 20 Финн, рабочий позывной Кэп-3. Это мои ребята, капитан КТ-5 к 9-100, 4 Санья, лейтенант 5 к 9-100, 36 Мойша и лейтенант 5 к 9-100, 55 Капут. Я не музыкально сглотнул, выудив из задворок памяти рядовых в своей роте первой жизни с аналогичными кличками, а потом резко вспомнил, что именно эту серию клонов лично гонял с парнями на Манаане, и, кажется, завис на пару секунд. В себя пришел от звука открывающейся двери. «Это кто такие?» Вошедший Скар ощутимо напрягся, наблюдая новичков, а я как-то не впопад спросил майора. «Финном вас кто назвал?» «Они и назвали, да как-то прицепилось», — пожал он плечами, нацепив дебильную улыбу на морду лица. «Ну его понять можно, про наш пионерский отряд каких только легенд не ходит». А тут он видит, так сказать, прототипы воочию. Мы же альфы, в его понимании элита. Какие, все-таки, интересные у меня клоны получились. Да, почему я по-прежнему чувствую их эмоции? Привлекая внимание к себе, Чос пристукнул ладонями по столу. Ну, раз все в сборе, господа, диспозиция следующая. На Беспине действует группа диверсантов. Установить личность и численность не удалось, только маршрут контрабандистов, по которому им привозит взрывчатку. Мы, я имею в виду флот, займемся их нейтрализацией. Ваши дублеры, Supreme Commander, официально будут проверять персонал и наводить ужас на рабочих. А вы, в числе младшего офицерского состава роты усиления, будете ловить нарушителей на месте. У командования есть подозрение, что целью следующих диверсий станет столичный комплекс переработки Тибаны, который именно, неизвестно. Пока что было всего два взрыва в неопасных местах, и их можно было бы списать на некомпетентность техников обслуживания, но химические следы взрывчатки, обнаруженные на месте, указывают на военные образцы Техносоюза. Детали пересланы вам на датапады. Пиликнул получением сообщения планшет в сухарке. Мы работаем космос на пару с призраком сестершипом Ту-134, ГО. Официально усиливаем охранную эскадру системы. У меня все, господа. Остальные вопросы вне моей компетенции и допусков, но все, что я могу сделать, это спустить вас на столичный комплекс с помпой на нашей ласточке. Ну, если очень надо, любовно погладил он такт, стол. Пока не забыл, Кэп, вам рекомендовали особо не светиться. Понятно, говорю многозначительно. Скар, возьми организационную часть на себя, я позже подойду. Ну, пошли, что ли, господа двойники, подумаем, как вас лучше за нас выдать, ну и перекусим, окинув взглядом новоприбывших. Он развернулся и пошел в сторону выхода, утягивая всех за собой. «Ага, в столовке, значит, будут». «Хорошо». Дождавшись, пока за всеми нами закроется дверь, поворачиваюсь к внимательно смотрящему на меня Чосу. «Ты что-то хотел, Кэп?» «Да, хотел попросить. В бывшей гостевой каюте сейчас обе наши гости. Можешь их заблокировать за полчаса до высадки примерно и потом с корабля не отпускать, Кэп?» «Я, конечно, присмотрю за твои, за ними». «Просто пойми меня правильно, мы, военный корабль, на борту, гражданские, да, генерал Дженк наш бывший командир, а командир Тана чуть ли не герой войны, но запереть их на корабле я не могу, к чему ты клонишь, если они захотят наружу, я их удерживать не стану», он очень пристально посмотрел мне в глаза, «в конце концов они твои гости, ну, и насколько я знаю, флоту, в отличие от наземных частей, прямо запрещено привлекать к работе гражданских специалистов. Это он так тонко намекнул, что мне, по идее, их с собой таскать надо и его не нагружать. Блин, вот я дебил. Вместо самобичевания и лихорадочных поисков решения в попытках привести себя в рабочее состояние мне всего-то надо было их протокольно ввести в состав своей бригады, выдать любой фронт работы и время от времени следить, чтобы сильно перед глазами не мельтешили. Один хрен к джедайкам на борту все относятся с определенным пиететом. Спасибо за дельную мысль, брат. Киваю в сторону командира корабля. Воде Ан, иди с миром, Кэп, и возвращайся живым. Тепло улыбнулся Чос и снова уткнулся в раскрытые трехмерные голограммы системы и какие-то графики. Спустя несколько минут я шел по коридору в сторону кают экипажа, где затесалась пара десятков незанятых, две из которых занимали мою головную боль, и рефлексировал. Надо было не позорно бегать от двух гиперактивных девиц, ненавязчиво, на самом деле, таскавшихся за мной все время полета. Одна даже вторую ночь у меня ночует. Хорошо, кровать здоровая, и то, нет-нет, а ногу на живот закинет. Надо было не думать, как с ними разговаривать, надо было сразу их припахать к чему-нибудь, да хоть к техникам отправить, хоть на кухню. Блин, опять не о том думаю. А вот куда их сейчас деть, чтобы не мешали силе, не приведи сила, не напросились с нами вниз, понятия не имею. Ну не нянька же я им в конце концов. Да и глянуть надо, что там на инфочипе такого. Бл, опять несет не в ту сторону. Короче, пойду-ка я с ними поговорю обеими, а там будь что будет. Ведомый такими мыслями я развернулся в сторону кают, напялил шлемы. Делинтинь, да что ж ты будешь делать, а? Издеваются. Теперь еще и по закрытой корабельной связи. Ответил, Кэп, это Чос, чип. Очень просили, чтобы ты его просмотрел до высадки. Спустя пяток минут я застрял на выходе из турболифта на уровне жилых палуб и втыкал в шлем, прокручивая по второму кругу аудиосообщение. Спокойный, почти ровный голос заместителя Зея, Альфа-26 с именем Мейс, вбивал гвозди в крышку гроба моего понимания. Кэп, по результату того, что ты наговорил, было проведено расследование и сбор данных. Выявляем, так сказать, все это пока далеко от завершения, но результаты интересные. Пока республика, как видно, не нуждается в каком-либо спасении. В частности же, уровень присвоенной секретности не позволяет мне сообщать тебе обо всем, но кое-что уже, скажем так, подтвердилось. Однако, хочу напомнить, если ты не знал, в законах республики нет ни одного положения, запрещающего руководству уровнем от планеты до самой республики состоять в каком-либо ордене или иметь в том числе духовный сан. Помни это, как мы поняли с твоих слов. К власти в том, что останется от республики, придут те, кто глубоко противен ордену джедаев, ввиду чего тот и будет уничтожен. И раз так получилось, что ты об этом знаешь больше, чем кто-либо в галактике, тебе и придется заняться безопасностью ордена. Действуй на свое усмотрение. Можешь использовать любые наличные ресурсы, но помни, ты действуешь самостоятельно. Обязательно предупреди меня, когда все начнется. Удачи. Вадиан, это, блять, что же получается? Это у меня есть только бывший крейсер Техносоюза, командир которого мне ни хрена не подчиняется по факту, две роты штурмовиков из моих мышей и неполный сквад самых преданных людей в галактике в лице моих парней, ну и полторы недоджедайки, тыловое снабжение еще общевойсковое. И со всем этим барахлом мне предлагают в одну харю спасти целый, мать его, орден джедаев, весь, дескать, ты побарахтайся, а мы поглядим, как у тебя и что получится. Да, заебись, блять, охуенно быть военным. Инициатива, говорите, ебет инициатора, да я на этот кукан даже жопой не присяду, сука, сразу лопну на подходе. Хуеси, блять, приколы в центре спецопераций, блять, крутится, ебано насрать. И как я их спасать должен теперь? Здравствуй, Windows, I am your Jesus Christ, а оно мне надо? Я-то планировал закинуть Асаку обратно в храм под предлогом «я вернулась», простите и всяко такая, в момент начала штурма тихонечко ангажировать Сариссу, вытащить ее с юнлингами под прикрытием наемников с Корусанта во внешнее кольцо, где бывшие атракинцы с мамашей самой Сариссы и уцелевших цедвинов их запрячут поглубже. Хороший план был, рабочий. Ну и собственно, почему у меня голова должна болеть за взрослых дядек и теток? Так и сделаю, да, и нихрен, тху, то есть нахрен их всех, заебали. Хочу домик у речки и кузницу, и чтобы молотом по наковальне, хуяк со всей дури и ни одной сволочи вокруг. В отпуск хочу. С такими мыслями я и двинулся к каюте Дженг. Спустя минуту я впечатал руку в панель, полной решимости запрещать и стукать кулаком по столу, но отъехавшая панель демонстрировала за собой нетривиальное зрелище, и готовые сорваться с губ слова просто встали комом в горле. Кэп, мы идем с вами. Птыкахаха, что, собственно, в каюте Дженг обнаружилось что угодно, только не джедайки. В легких подбоях с композитными щитками брони по телу, чаще всего используемой охраной каботажников или наемниками всех мастей, передо мной стояли две неопознаваемые фигуры неопределенного пола. Хорошо, что Сарини натянула шлем, видимо, меня ждала. Мне было интересно, что там у вас происходит, и Дэнч сбросил ваше задание. Мы поможем. Правда, Асака? Нечто на полголовы ниже в глухом шлеме с капюшоном что-то прорычало басом на хаттизе. Вот, даже Асака думает, что вы без нас не справитесь, и глазками в меня так луп-луп. И тут мне чё-то так себя жалко стало, вот до слез прям. Нет, сначала я взбесился, что-то наговорил, кричал, доказывал, мне даже почти не возражали, потом я, кажется, плюнул, сломал, кажется, столик, кажется, даже ударом ноги, рыкнул что-то вроде «ну раз Дэнч такой умный, пусть он с вами и нянчится». Потом развернулся в сторону выхода, стукнулся шлемом в закрытую дверь, кажется, выматерился на русском, шваркнул и, похоже, сломал проклятущую панель управления дверями и вышел. Потом, кажется, куда-то шел, дошел до столовой и пришел в себя только на окончании фразы Бура. Выходим со штурмовиками в стандартной броне. Группы разделятся на оперативные команды в штабе и патрули. Координация с местной СБ на Финне. Пожелание, дополнение, утверждаем, Кэп, пробасил Скар, потрепав меня за плечо. Ты чего завис, вопросительный знак, а, я в порядке. Хотя нет, Дэнч, ты вообще о чем ду? Командир, подожди, выставил руки в защитном жесте наш бомбер. Думаю, наших штатных полевых агентов можно использовать в качестве информаторов на самой планете. У вас есть агенты, это Финн. Нас есть разные эмны, ресурсы, командир, и вам о них знать не обязательно. Понимаю, кивнул клон, секретность. Ну, рабочий план утверждаем, значит... Посмотрел он по сторонам, тогда на поверхности по обстоятельствам. Дублеры встали и вышли готовиться, я же просто снял шлем и зажмурился, пытаясь успокоиться. Что-то дохрена, действительно, последнее время навалилось, а тут еще и это вот все. Кэп, ты это, хреново выглядишь. Правда, Бур был убийственно серьезен и участлив, как, наверное, никогда. Да и занят очень последнее время. Ну мы и подумали. За меня, МГМ, обрываю инженера-медика. Как умели, так и подумали. Мысленно выдохнув на кого мне, собственно, кроме себя обижаться, устало опустил голову на подставленную руку. Ладно, проехали. На месте разберемся, сейчас действительно не до этого. Еще и диверсанты эти хуевы. Пошли собираться. Бур, раздай вводные ротным и на всякий случай возьми Арчи. Пойду переоденусь. Отключив мысли, механически поплелся в свою каюту, по пути зафиксировав ковырявшего разбитый замок в каюте дженг-техника, а потом была высадка. А теперь еще, блять, вот это. Мало того, что голова и так квадратная, так еще кому-то приспичило в доке нашей высадки начать погрузку рабов. Тут надо сделать небольшое отступление. Сами по себе те самые газовые мешки, билдонны, из которых и выкачивалась неочищенная тибанна, были чем-то вроде раздутых до гигантских размеров одноклеточных с твердой оболочкой. А вот находить в их твердой оболочке особые секторы для прокола и откачки и удерживать в гравизахватах платформ, как и отключаться вовремя, пока хищные вилкеры не нагрянули, или пока позволяет давление, могли только разумные. Высота, точнее, слой плотных потоков облаков, в которых эмигрировали или, скорее, плавали эти неразумные мешки, был до жопы кислотосодержащим. Дешевые скафандры спустя какое-то время плавились, и работники погибали от разъедающей атмосферы или давления, но дроидами заменить их было невыгодно. Поэтому свободные города Беспина использовали самую дешевую рабочую силу в галактике – рабов. А то, что их тибаннуки и рауки, полуразумные хищники, имеют свойство жрать, так это ничего. Да и партиями их возят большими, тысяч по пять. Как сейчас, а я стою, смотрю на лейтенантика серии 5К, понимаю, что он сейчас сделает, и чем это будет чревато, и даже одобряю это, особенно в свете голодной и ободранной толпы разумных буквально всех видов, загнанных до состояния животных, в чьих глазах, кроме ужаса, усталости и обреченности уже ничего не видно, а взвод этого самого летехи очень грамотно и медленно занимает позиции для быстрой атаки, и бывшие юстициары, косплеящие охрану барона города, этого в упор не видит. Хотя пара наемников-бодигардов лутриллианца-администратора явно поняли, чем пахнет, и напряглись. Вон как к пушкам тянутся. Пора вмешаться. Хороший вопрос. Как? Я сейчас сержант. Так, а вот это нехорошо. Не успеваю. Бля. Непереводимый лутриллианский фольклор. Примечание к части. Нет, глава не в ты загнался, это такая атмосфера вокруг. Это Кэп слегка в ахере. Впрочем, детали происходящего легко рассмотреть. Развязывается помаленьку узел Гордии в галактике далеко-далекой. Спасибо, что все еще читаете. Город в облаках крысы мигрирующего города. Дерынни-Бургутс Егинсон. Ихерлигда-Мокра. Хан Ерминта Эрюстоктрак-Гивон. Хайот Ханамьек Скалвера. Только и успел вякнуть в сторону Скара. Вызывая сюда Финна, у нас ЧП и сразу же пришлось. Отставить. Вакадир даже хрипнул слегка в конце, не выдержав сгенерированных горлом децибел. Впрочем, толку с моего крика было мало. Поэтому, пересилив рефлексы, удержал себя стоймя и опять гаркнул во всю мощь легких, скинув шлем. Прекратить огонь. В целом, последняя команда касалась охраны администратора. Ну, что я хочу сказать, не пробивают их пукалки клоновскую броню. Бойцы даже не пошатнулись от попаданий, да и мало их было, попаданий, но были, наемники тоже недаром свой хлеб едят. Правда, самого подопечного бросили, и только после моего ора кто-то ближайший потянул его свинячую харю за тогу вниз. За какие-то доли секунды, пока у клонов клацнули переводчики огня в режим парализатора, местные струхнули и дернули оружие из кобур. Дальше все развивалось стремительно, клоны попадали, кто на колено, кто на землю, и открыли шквальный огонь. Хотя нет, перестрелка началась обоюдная. Парализатор вполне способен убить, если им шандарахнуть последовательно несколько раз, ибо вызывает мышечный спазм сразу по всему телу, только в месте попадания сильнее. А я еще в учебке гадал, на зачем тут столько композитно-тканевых подбоев и накидок, а они, оказывается, эти самые импульсы какого-то местного сложновыговаривав, выва моего поля неплохо так рассеивают, включая температуру плазмы. Отвлекся. Но это бывает, мозг оперативно не переваривает случившийся пипец, а он тем временем уже случился. По здоровенной площадке дока в сторону клеток с рабами и клонов с местной администрацией под затухающее эхо выстрелов и моих воплей неслась почти целая рота свежеразгрузившихся клонов. Прикольная диспозиция, десяток слегка охреневших охранников, суперкарго от местной администрации, несколько тысяч рабов, техника и горстка очень нервничающих разумных. Это я про клонов. Клешни, руки, манипуляторы в потолок, оружие на пол. Стоять всем, не двигаться. Это уже сержантик из подбегающих. Взбунтовавшиеся клоны безропотно сложили стволы и встали на колени, заведя руки за голову. Что? Что все это значит? Вы совсем ополоумели. Разошился поднимающийся с пола похожий на мопса администратор Лутрил Лианец. Арестуйте их немедленно. Последнее было в мою сторону. Хм. Оскар уже что-то нашептывает в камлинг, с колена, впрочем, не поднимаясь. Рядом выпрямляется Денч, делая шаг вперед. Старший придет, разберется. Денч включает солдафона под образующий место действия круг из сбегающихся бойцов, взявших на мушку для профилактики всех, включая рабов. Требую немедленно их арестовать. Это нападение на слуг барона. Вы совсем нахрен уже нюх потеряли все? Разорялся, не зная к кому обращаться, мопс. Старший придет, разберется, добавляет быдловатости в голос наш сапер. Махом отклоняю все запросы на связь, кроме Финна. Кэп, что у вас там? Вдох-выдох, пиздец. Как бы мне не хотелось соврать, но камеры в доках мгновенно докажут обратное. Бля, ребятки, ну что же вы наделали? Нападение на гражданскую администрацию со стороны городского войскового гарнизона, выдаю, внутренне скривившись. Принял, иду, мрачно практически выругался он в эфир. Вот мне всегда было интересно, как так у всех попаданцев обстоятельства складываются, что их в эти эпичные пиздовороты втягивает. Так лихо и просто они во все сюжеты вписываются, и сразу все вокруг них вертеться и прыгать от щенячьей радости начинают. И все кругом сразу круто и интересно становится, и всем сразу боги плюшек отсыпают, и жизнь такая, сказочная. Это вот сейчас вот это все ни хрена на сказку не похоже. Я вот, в принципе, в перманентном шоке с момента, как проснулся в свежеродившейся тушке клона. Все как в моей прошлой жизни, сволочи вокруг, всем надо побольше и на халяву, и всех все устраивает. Даже жидай, типичные мои хатаскрайники, орден и тихуметь, песетхи какие-то, равновесие сторон силы, великое шаманство. Окопнешь это все, вполне себе очень неприятные жизненные ситуации. Что на войне, что на гражданке. Это не мне повезло в таком кипятке вариться, это случилось то, что случилось. Это вот сейчас случилось то, за что в моем родном мире в военное время с легкостью расстреляли бы. Да, Собственно, здесь то же самое. И дело не в том, что у клонов достаточно специфичный статус, ибо они теперь граждане республики и, в принципе, подсудны гражданскому суду. А по факту мы имеем спровоцированное нападение. Конечно, разберутся, конечно, всем влетит, но это мои клоны. Те самые, с которыми я на Манаане нянькался. Да блин, я даже отсюда чувствую их вполне себе гнев и растерянность с примесью горькой обиды, а от командира вообще каким-то безбашенным злорадством веет. Понимаю, что чисто по-человечески они правы, и даже не обязаны были, в принципе, подчиняться приказам гражданской администрации. Насрать на удачную провокацию, и то, что в мигрирующем городе, Тибаннополисе начальствуют работорговцы и сволочи, по факту имеет место именно нападение военных на гражданских. Нелетальное, да, но это необоснованное нападение на граждан Галактической Республики, и как следствие, расстрел. Как ни паршиво признавать, клоны начали первыми. И я сейчас собственными руками обязан буду всучить Финну запись с такт, шлемаскара. Он успел включить запись, а там все сразу видно. Бля, вот же влипли, не дай боги.